Моя история такова. Очнулся я в 11-летнем возрасте, 11 лет назад, на планете Гурия, которая находится в Империи Люмер, на местной свалке, не помня, кто я и кем являюсь. Одежда была стандартная. Однако, пользуясь тем, что я был без сознания и не мог оказать сопротивления, мальчишки-поисковики, ищущие, что можно продать на барахолке, меня раздели и ограбили. Чуть позже я их нашел. Переломал руки и ноги, но вещи они к этому времени уже продали, оставив только этот медальон. Они сняли его с моей шеи. Дальше рассказывать не стоит. Жил, выживал. Мне нужно знать, что это за медальон и как я оказался на свалке. Мне нужно знать, кто я. Детектив изредка кивал, внимательно слушая меня. А после того, как я закончил, на несколько секунд замер, о чем-то размышляя. Наконец он спросил: «Что вы знаете о Империи Лемур?» «Государство, которое крепко стоит на ногах, правит им монарх, всем известно своими инженерами», – пожал я плечами. «Хотелось бы его посетить». «Одно из изображений на вашем медальоне мне очень напоминает герб одного из близких к императору родственников, точнее, его брата». «Кому и что там принадлежит, мне глубоко по барабану. Просто хочу знать, как я оказался на планете и что это за медальон. Остальное меня волнует мало. И какова цена за выполнение этой работы?» «Предварительная цена 100 тысяч кредитов, но плата по факту выполнения работы. Аванс 10 тысяч. Изучите договор, я отправил его вам на нейросеть». «Да, получил». За 6 минут я полностью его изучил, после чего поставил виртуальную подпись и перевел деньги на счет агентства. «Все, все пункты выполнены. Наше агентство приступает к работе. Если мы сможем добыть стоящую информацию, то сразу известим вас». «Благодарю», – кивнул я, вставая, и Нурбилан проводил меня до двери. Спустившись, я на арендованном такси поехал в корпорацию «Нейросеть», где купил базу «Юрист» 5-го ранга. Самую свежую. Нужно знать все изменения местного закона, чтобы не попасть в просак. Прямо на месте менеджер с помощью станционного считывателя залил мне ее на нейросеть. Место там было. За все время полета я успел ее почистить от той ненужной информации, что получил от бывших владельцев кораблей, оставив только самое нужное. Покинув здание корпорации, я направился в кафе «Емшен», где у меня была назначена встреча с шейнцами. После нее у меня было запланировано посещение фабрики по производству сконструированных мной дронов-телохранителей. Олив обещал мне дать две эксклюзивные модели для личной защиты. Мало ли, пригодятся. А так бизнес шел неплохо. Дроны разбирались очень хорошо. И даже отправляли на столичную планету Империи, продавая там в представительстве Олла. С руками не отрывали, но интерес не ослабевал. Как только флайер сел рядом с пешеходной дорожкой, своей парковки у кафе не было, я расплатился за такси и отпустил его, покинув теплый салон. Хорошо, у меня комбез с подогревом, а то точно задубел бы на таком морозе. Вот голове было холодно, нужно заскочить к Колла, у них мои зимние вещи хранятся, и лыжи. О, эти лыжи! Как прилетел на Торан, сразу мелькнула мысль посетить горнолыжные курорты. Хочу покататься, развеяться, не думать ни о чем. Сомневаюсь, что сегодня получится, да и завтра тоже. А вот дня через 3-4, почему и не провести несколько часов, катаясь на отличных лыжных горках Торана? Подойдя к кафе, я с интересом посмотрел на десяток мужчин и женщин, толпившихся у входа. На них были частично комбезы, частично местная одежда. Но внешний вид выдавал не местных. Выправка ясно показывала в них профессиональных военных. Обнаружив, что я стал предметом не менее любопытно изучающих взглядов, прошел через автоматические двери в кафе. Внутри, за столиками и у барной стойки, находилось порядка 25 человек. Местных не было. На дверях висела табличка «Заказ». Сразу увидел Гита. Рядом было свободное место, видимо, предназначенное для меня. Направился к нему. В это время мне пришло очередное письмо от Малии. Та спрашивала, где я и не соглашусь ли с ней посетить один из самых крутых курортов Торана. Крутых в обоих понятиях. И горки крутые, и собирались там непростые жители столицы. Пока шел от входа до нужного столика, успел написать ответ, сообщая, где нахожусь, и с просьбой привезти мою лыжную форму и сами лыжи. В принципе, что мне мешает сегодня отдохнуть, а завтра с новыми силами приступить к реализации своих планов? Два столика были сдвинуты вместе, что позволило расставить вокруг них 10 стульев. 9 было занято, 1 свободен. Подойдя, я приветливо всем кивнул, вежливо попросил разрешения присесть. И, получив его от единственно знакомого мне присутствующего мужчины, капитана Гита, отодвинул стул чуть в сторону и сел с интересом, разглядывая присутствующих. Было 7 мужчин и 2 женщины. Они также с не меньшим интересом рассматривали меня. Все шейнцы были в форме с наградным оружием и наградными планками. «Что будете заказывать?» – подскочила ко мне официантка с планшетом в руках. Кафе было дорогим, не всякий столичный житель со средним достатком мог позволить себе посетить его. «Фирменный травяной настой – дежурное блюдо. Кстати, что у вас сегодня?» – уточнил я. «Жаркое по-торонски». «Ой, не надо, мне в прошлый раз не понравилось. А что мне не нравится, я не ем». «Тогда суп из киенки с хлебцами, жареное мясо с вашей картошкой, зеленый соус, не помню, как называется, салат лища и настой. Всем остальным по их желанию, тем мужчинам и девушкам, что находятся у входа, горячий травяной настой. А еще скоро сюда девушка прилетит, ей безалкогольный коктейль Мариса подготовьте». «Хорошо», – кивнула официантка и стала узнавать заказ у остальных, сидевших за столом. Они заказали только горячий настой, лишь одна дама лет 40 с нашивками на комбезе по 7 специальностям заказала еще такой же салат, как и я. Судя по значку на рукаве ее формы, она была капитаном крейсера и военным диспетчером. «Господин капитан», – произнес гид, как только официантка отошла, – «разрешите представить совет шейнцев на Торане. Старший совета – полковник флота Республики Шейн Георн Руссо. На флоте занимал должность командира флотской базы в системе Лио. Флаг майор Лиа Энтони занимала должность старшего координатора флотской контрразведки». «Подожди, капитан», – остановил я Гита. «Я сегодня утром внимательно изучил представленные вами списки с перечнем специальностей и последней занимаемой должности. Вы просто сообщите мне имена присутствующих, а я сам разберусь, кто из присутствующих кем является». «Хорошо, господин капитан», – кивнул он и снова начал с полковника. «Полковник Георг Руссо, флаг майор Лиа Энтони, флаг майор Мир Ева, флаг майор Тина Жесса, капитаны Эрих Лиан, Милон Диас, Кьян Тимон, Эрих Папич и я. Елен Гит. Господа офицеры, разрешите представить вам капитана флота Республики Шейн Ворта Трена». По мере перечисления имен офицеров, я смотрел на встающего со стула кандидата и кивал, здороваясь, а после того, как представили меня, встал сам и кивнул всем присутствующим. На этом официальная программа была завершена. Сев на место, я взял принесенный официанткой на подносе один из стаканов с настоем и сделал глоток. Настой был восхитителен. Остальные тоже оценили его.